Лейтенант, дескать, Петюха ротой командует. Родителям писал он часто, а чаще ей Полинке. Светлая была девчушка. Получит письмо, идет в холмы. Эван, какие у нас высокие да гладкие. Лесов-то у нас нет, одни холмы. Уйдет и поет. И все знают, письмо, значит, получила. Тянемся мы все, как телята, к смирновской хате. Ждем, когда напоется Полюшка. Спустится она с холмов, читает от слов до слова. И про любовь там, и про войну. Все, говорю, от слова до слова читает и плачет. Вишь ты, какое оно дело, то пела, а теперь плачет. Светлая была. Петюх-то хотел после окончания военной школы свадьбу справить. Да не успел приехать даже после обучения. Вместо свадьбы на фронт. Да. А потом немец к нам пришел, не стало писем. Староста объявился у нас, чернявый такой живоглот, не из наших. И где такой хоронился до сей поры? В тюрьме, однако, держали таких. Все посмеивался, черными молниями пошпаривал людей. Натерпелись от него, не дай бог. Полинка уже не пела боли. А он, староста, узнал откуда-то про ее песни. Посадил однажды под замок. Ровно неделю голодом морил. Потом выпустил на людную улицу. Говорит, Москву взяли германские войска. Пой песню для сего случая. Булку хлеба дам. Она и запела. «Врешь!» — вдруг крикнула Вера Михайловна. Опомнилась, проговорила виновато. «Прости, отец, не верю». «Нет, чего же?» — покачал головой старик. «Запела. Я-то не знаю песен, а она запела. Широка, дескать, страна моя родная». И люди подхватили. Я вот молчал, не знаю, говорю, песен. Выхватил староста. Чего думаешь? Леварвер, гранатой как, шарахнет. Левонтия Кривого убила той гранатой. Развеселый и хороший был человек. Индюков сильно любил, птицу всякую да водочку. Знатная у нас птичья ферма была до войны. Левонтий командовал ею. Хоть верь, хоть нет. Он каждую куру в лицо знал. Пожрали немцы кур-то, и вот Левонтия. Катьке Самухиной руку оторвала, скончалась она на другой день. А Полюшке ничего, только косицу срезала. Заматерился староста, и тогда стрелять с леварвера начал. Посыпались мы кто куда, только старуха моя, царство ей небесное, не успела. Упала на колени, перекрестилась. «Иди, — говорит мне, — с Богом старый, сатана железным пальцем ткнул мне в грудь». И прям черное пятно на груди у нее расплывается. Схватил я ее, да где, не поднять. Упал и лежал рядом, покуда вострелял староста. Отстрелялся, ушел в дом водку жрать. Старик помолчал и, отдохнув, продолжал. «Так вот, значит, и жили мы под немцем». Под старостой. Потом наши стали подходить. Однажды ночью к нам добрый человек стукнулся в окно. «Ты, дед, не чурайся меня. Я, — говорит, — сержант Красной Армии, разведчик, фамилия моя Федька Морозов. Где тут у вас Полина Одинцова живет?» «Господи, да здесь, — говорю. Полюшка-то, значит, внучка ведь это моя. Сказывал, аль нет?» «Нет». «Ну вот, а я думал, сказывал. Да, внученька». Староста ее застрелить обещался, только она покажется на улице. Выскочила она из боковушки. «Я, — говорит Одинцова, — чего тебе?» «Известный вам Петр Иванович Смирнов просил по дороге завернуть в Усть-Каменку и привет передать. Мы с ним в одной дивизии служим. Скоро брать будем деревню!» Вскрикнула она и утащила к себе в боковушку этого парня. Старик дышал так тяжело, будто его грудь была густо изрешечена, и из каждой дырки со свистом и хлюпаньем вырывался воздух. Успокоившись немного, продолжал свой рассказ. «Двое суток прожил у нас этот парень. Понятное дело, не только с приветом пришел он. Днем на чердаке сидел, все высматривал, значит, вокруг. Ночью в темноту уползал. Уж мы со страху за него ни живы, ни мертвы». Ничего, к свету возвращался».